Глава 31. Наш план вряд ли бы много выиграл, вернись я с обеда под ручку с Гвин, поэтому мы расстались с ней в вестибюле у главного входа. Когда лифт защелкал, унося ее ввысь, я прошел мимо прилавка с сигаретами, сделал знак рукой стоявшему поблизости широкоплечему парню и, не задерживаясь, прошествовал на улицу и далее за угол. Здоровяк догнал меня, и мы поздоровались. «Как продвигаются дела, Ори?» «Скука смертная», — проворчал он. «Вышла на ланч в закусочную и сразу назад. Не хочешь махнуться поручениями?» «Может, на будущей неделе. Начиная с 5, скучать тебе не придется. Глаза еще не слиплись?» «За ней я могу следить и с закрытыми глазами. Что-то новое?» «Пока ничего, но сегодня тот самый день. Не сегодня, так завтра. Если споткнешься и вывихнешь пальчик...» «Знаю, знаю. Ты говоришь с Кэттером. Ори Кэттером!» «Так держать, мой бравый воин!» Я вернулся в вестибюль, прошел к телефонной будке, позвонил Вульфу и сообщил, что дело сдвинулось с мертвой точки. Новых идей у него не возникло. Честно говоря, он только хмыкнул в ответ. Я поднялся на лифте на 34-й этаж, прошел в свой кабинет, заметив, что персонал отдела фондов вновь счел меня достойным внимания. Уселся за стол и заправил в пишущую машинку 3 листа бумаги с копиркой между ними. Шапка документа осталась, разумеется, прежней. Отпечатав ее на автомате, я обдумал, как сформулировать дальнейшее. Это могло иметь значение в зависимости от того, откуда последует ожидаемая реакция на отчет. С 34-го или с 36-го этажа. Я решил придерживаться сухого официального слога без всяких украшательств, просто чтобы не выбиваться из стиля моих прежних отчетов, но и чрезмерно засушивать текст тоже не хотелось. В итоге, ударив по клавишам, я выдал следующее. Расследование приняло многообещающий оборот. Сегодня в 9:40 утра я навестил Хестер Ливси на ее рабочем месте. Как сообщалось ранее, она отказала мистеру Вульфу в новой встрече, когда он выразил желание провести с ней длительную беседу, как и с остальными. О результатах этих бесед я уже докладывал. Сегодня мисс Ливси вела себя чрезвычайно нервно. Поначалу наотрез отказывалась говорить и со мной, но когда я проявил настойчивость, сообщила вдруг, что не решается снова беседовать с Вульфом по одной причине. Ей известно, кто убил Уолда Мура. По-видимому, она ошибочно сочла, что наш разговор носит конфиденциальный характер, хотя подобных гарантий никто не давал. Выражение, в каких она сделала свое признание, позволяет предположить, что тот же неизвестный убил и Нейлора. Думаю, я мог бы добиться от нее большего, намного большего, если бы мистер Самнер Хофф не вторгся в кабинет мисс Ливси с намерением выдворить меня за порог. Нет причин предполагать, что он узнал о содержании нашего разговора, так как мы говорили в полголоса, а дверь оставалась закрытой. Я немедленно отправился в офис мистера Вульфа, чтобы сообщить ему об этом инциденте. Он считает, что еще какое-то время я могу действовать по своему усмотрению, но скрывать от клиента полученную информацию было бы грубой ошибкой. О дальнейшем развитии событий, если таковое последует, сообщу незамедлительно. Так выглядел окончательный вариант отчета. В первом наброске мне не приглянулись кое-какие мелкие детали, так что я отредактировал текст и отпечатал его заново. Я по-прежнему расставлял в шкафу ловушку со второй копией своего отчета, протирая обложки папок и раскладывая табачные крошки. Нет, я не сильно надеялся поймать кого-то за руку, просто соблюдал традицию. Покончив с этим и разложив оригинал и первую копию по карманам, я широко открыл дверь кабинета, поставил стул так, чтобы был виден вход в комнату Хестер на дальней стороне стадиона, и уселся. Ее кабинет был закрыт. В течение минуты Несколько десятков женщин, населявших тот сегмент арены, что был виден из моего наблюдательного пункта, заметили дверь нараспашку, и за ней меня. Это зрелище притягивало взгляды от мимолетных, быстро отводимых в сторону, до марафонских расстрелов в упор. Интересное ощущение. Вернее, оно стало бы интересным, если бы расположение духа позволило мне взвесить все выгоды. В текущих обстоятельствах из этого ничего не вышло. Вообще-то я не ожидал всерьез, что в центральном проходе вдруг появится угнанный седан, который совершит резкий поворот, устремится к кабинету Хестер и задавит бедняжку насмерть. Меня бы сильно удивило, случись хоть что-то из ряда вон выходящее. Тем не менее, зевать не стоило. И все то время, что я просидел там, взгляд мой не отрывался от двери Хестер, за исключением нескольких интервалов, длившихся не более 3 секунд каждый. Если дверь открывалась, я не мог этого не заметить. А она открывалась 7 раз. 14:35 мисс Ливси покинула свой кабинет, посетила Розенбаума и вернулась к себе в 14:48. В 15:02 она появилась вновь, прошла в конец зала, где находилась женская уборная, чтобы вернуться в 15:19. В 15:41 Самнер Хофф решительным шагом приблизился к двери по дальнему проходу, открыл ее и скрылся внутри, вновь затворив ее за собой. В 15:55 он вышел и направился прямо ко мне, никуда не сворачивая, но об этом чуть позже. В 16:12 из кабинета вышла сама Хестер, и об этом тоже немного позднее, итого 7 раз. Первое подтверждение тому, что я сделал верную ставку, выбрав Гвин, хранительницей чужих тайн, явилось около 3 часов дня, когда вид на уходящие вдаль рабочие столы внезапно оказался заслонен довольно крупным объектом, который появился в дверном проеме. Этим объектом была Роза Бендини. Ее черные глаза лучились возбуждением, но, войдя и приблизившись, она сказала лишь: «Сегодня понедельник, Арчи». «31 марта», — кивнул я, — «6 дней до Пасхи». «Ты помнишь прошлый понедельник?» «Никогда его не забуду, но четверг я помню еще лучше». «Я тоже. Чем ты занимаешься, сидя тут?» «Вспоминаю понедельник с четвергом, извини. Не загораживай мне обзор». Я вытянул шею, приглядываясь. Хестер вышла из своего кабинета. Убедившись, что она направляется в уборную, я переключил внимание на гостью. «Отчего так сияют эти глазки? Из-за меня?» «Может, закроем дверь?» «Нет, мэм, только не в рабочее время». Роза придвинулась на шаг. «Хестер водит тебя за нос», — произнесла она с неожиданным напряжением в голосе, быстро обернулась, посмотрела в открытую дверь и снова уставилась на меня. «Я же рассказывала тебе о ней. Даже если она знает, кто убил Олли, все равно пытается тебя надуть. Я ведь рассказывала о ней, верно?» «Было дело. Говори потише. С чего ты взяла, будто она знает, кто убил Олли?» «Она сама тебе сказала». Роза опустила ладонь мне на плечо, но, проследив за моим взглядом, устремленным к двери, убрала руку. «Не дай ей одурачить тебя, Арчи! Еще немного, и она расскажет, кто убийца». «Если так, это будет побольше, чем рассказала ты. Сперва ты убеждала меня, что знаешь, кто убил Олли, но не хотела назвать имя. Потом сказала, что не знаешь. Разве это не надувательство?» «Я?» Она снова оглянулась. «Я все-таки закрою эту дверь». «Зачем? Ты готова назвать имя?» «Не знаю я никаких имен, Арчи. Просто хочу, чтобы ты обнял меня. Я закрою». Я поймал ее за локоть, не пустив к порогу. «Нет, Роза, не сейчас. Подождем с этим до другого раза. Кто сказал тебе?» Она вырвалась, сверкая глазами. «Другого раза может и не быть!» — объявила она и вышла. Приятно было знать, что Гвин меня не подвела, но, помимо этого, визит Розы, казалось, не принес ничего особенно полезного. Вульф ожидал какого-то слова или жеста, или контрманевра, и данные мне инструкции предписывали немедленно делиться с ним всеми деталями происходящего. Однако я, хоть убейте, не видел ничего необычного в том, что Роза захотела оказаться в моих объятиях. Что ей мешало? С четверга миновало уже 4 дня. Я не мог решить, стоит ли бежать к телефонной будке и поведать Вульфу о визите Розы. Но думал дождаться, по крайней мере, пока Хестер не вернется из уборной, когда дверной проем вновь оказался занят. На этот раз его оккупировал Бен Френкель. 2 широких шага внутрь, остановка. Он уставился на меня сверху вниз, поводил носом и произнес своим громоподобным голосом. «Не помешал!» «Еще как!» — усмехнулся я снизу вверх. «Чего ради?» «Сегодня мы пригласили на ланч мисс Феррис». «Ничего личного!» — кивнул я. «Хотелось обсудить с ней кое-какие дела». «Не верю!» Раскаты грома оставались глухими. «Значит, меня снова считают лгуном. Спросите у нее». «Мне не нужно ее спрашивать. Она уже все рассказала. Вы попросили у нее совета, что само по себе бессмысленно. Вы уже 2 раза подолгу говорили с ней. И вы сами, и мистер Вульф. Ни за что не поверю, что вам потребовался ее совет. Вы понимаете, конечно, что у нее практически отсутствует интеллект. А посему ее мнение по любому вопросу не имеет ни малейшей ценности. Нет, она не слабоумна, но ее мыслительные способности явно оставляют желать лучшего». «Как это?» — ахнул я. «Мне казалось, она вам нравится». Взмахом длинной костлявой руки Френкель отмел этот довод в сторону. «Она мне не нравится. Я страстно люблю ее, как вам известно. Далее. Вы что-то рассказали ей по секрету. Это кажется еще более бессмысленным. Она совершенно не способна держать рот на замке. Это вы знаете. Вот лучшее доказательство тому, что я не убивал Уолда Мура и Нейлора, раз уж на то пошло. Будь я убийцей, мне не удалось бы скрыть это от Гвин. Ничего не могу от нее скрыть. А узная она об этом, давным-давно уже растрепала бы не только вам, всем. Вот почему вы уверены в моей невиновности». «Справедливо», — признал я. «Но, разумеется. Тогда потрудитесь объяснить тот факт, что вы поделились с ней крайне важным, по вашим же словам, секретом, строго-настрого запретив выбалтывать его кому бы то ни было». «Не понимаю, каким образом. Простите». Я снова вытянул шею, чтобы лучше видеть, как Хестер возвращается из уборной. Взгляд на часы позволил точно хронометрировать это событие. 15:19. Я снова посмотрел на Френкеля. «Возможно, вы ошибаетесь в отношении мисс Феррис? Не стоит думать, что ваша оценка ее умственных достоинств совпадает с мнением окружающих. Быть может, вы ослеплены своей любовью?» Описав красивую дугу, тощая рука Френкеля отмела и этот довод. «Пустая болтовня!» — пророкотал он. «Вы пытаетесь уйти от ответа на чрезвычайно серьезный вопрос, сведя его суть к банальным мелочам. Кроме того, вы используете мисс Феррис, превратили ее в инструмент для достижения собственной цели, даже не задумавшись об опасности, которая может ей грозить. Это подло с вашей стороны, причем подло еще мягко сказано». Его глаза буквально сверлили во мне дырки. «Она не способна увидеть опасность или защититься от нее. И у меня есть право просить, требовать подробностей. Что именно сказала вам мисс Ливси? Мне нужны точные слова. Раз уж вы сделали мисс Феррис своей марионеткой, я вправе предположить, что мисс Ливси упомянула мое имя. Это так?» «Пока до этого не дошло». Я склонил голову на бок, чтобы лучше видеть его. Даже забавно, насколько точно вы повторяетесь. С Нейлором было то же самое, помните? Вы явились спросить, не называл ли он вашего имени. Забавно, да? Отнюдь. Френкель развернулся на месте, сделал шаг, схватил за спинку еще один стул, выставил его напротив моего и уселся. Мне показалось, его глаза ни на миг не переставали меня буравить. «По натуре я интроверт», — сообщил он, словно это многое объясняло. «Вы даже можете назвать меня эгоцентриком. Именно поэтому безрассудная увлеченность мисс Феррис так глубоко перевернула все мое существо. В недрах моей личности внезапно возник конфликт, который...» Его понесло. Существовали, конечно, разнообразные способы заставить Френкеля заткнуться. Но я не видел смысла оскорблять его чувства, поскольку присутствие Бена не отвлекало меня от основной задачи. Я не смотрел на Френкеля, но вполне мог слушать его, не оставляя свой наблюдательный пост. Поэтому я слушал внимательно, на тот маловероятный случай, если слово или жест или контрманевр воспоследуют с его стороны, и даже подкидывал время от времени вопросы и комментарии. Я все еще внимал ему и в 15:41, когда увидел, как Самнер Хофф решительной поступью движется по проходу в кабинет Хестер, и в 15:55, когда Хофф вышел оттуда и направился в мою сторону. Инженер не стал задерживаться на пороге. К моменту его появления я уже был на ногах, потому что в моей каморке не нашлось бы места для акробатических упражнений. Бен Френкель прервал себя на полуслове и тоже встал. Хофф посмотрел на него. «Я хочу поговорить с Гудвином. Когда ты закончишь?» «Я не закончу», — заявил Френкель, быстро отошел к двери и бросил нам через плечо. «Никогда не закончу». И исчез из виду. Хофф начал было прикрывать дверь. Я пододвинулся, выставил руку и снова распахнул ее. «Люблю этот вид», — объяснил я. «Все девушки такие милые. Если беседа будет приватной, просто старайтесь говорить потише». Он вроде бы собрался настоять на переговорах за закрытой дверью, но затем передумал, отошел к стулу, с которого вскочил Френкель, и уселся. Я едва мог признать в нем прежнего Хофа. Он не выглядел ни воинственным, ни особенно возмущенным. Сомнительно даже, чтобы он чувствовал готовность разбираться. «Я недооценил вас», — сказал он. «Либо вас, либо Вульфа, либо вас обоих». «Ничего страшного», — дружески утешил я. «Как Ева сказала Адаму, все мы порой ошибаемся». «Намерены вы сообщить наверх и в полицию, что мисс Ливси призналась вам, будто ей известен убийца Мура и Нейлора?» Стало быть, история менялась при каждом пересказе. Возможно, Гвин решила ее приукрасить. «Городские власти меня не нанимали», — заметил я. «Разумеется, обычная процедура подразумевает ответственность перед клиентом. Когда в расследовании намечается прорыв, клиента следует ставить в известность». Я похлопал себя по карману. «Да, намерен». «Она уверяет, что не говорила ничего подобного. Отрицает, что произнесла хотя бы слово». «Этого следовало ожидать», — сочувственно покивал я. «Но я надеялся, что мисс Ливси воздержится от отрицаний. Однажды она уже отрицала, что на протяжении часа и трех минут прогуливалась с Нейлором в тот день, когда его убили. Отрицать она умеет». Хофф провел языком по губам, проглотил комок в горле. «Ваш отчет уже готов. Он у вас в кармане». «Да, сэр». Я широко распахнул пиджак. «Справа карман с отчетом, слева кобура с автоматическим пистолетом системы Уэмбли. Все на своих местах». Казалось, вид кобуры не особо его впечатлил. Карман заинтересовал Хофа куда сильнее. Затем его взгляд снова уткнулся в мои глаза. Он уступал буравчикам Френкеля в остроте и напряженности, зато выигрывал в устойчивости. «Чего именно вы хотите добиться от мисс Ливси?» — спросил Хофф. «Это от нее зависит», — пожал я плечами. «Может, мы просто хотим проучить ее? Нехорошо ведь отрицать очевидные вещи». «Она...» — он снова облизал губы. «Она сказала правду!» «Прекрасно, дружище, вам виднее». «Я это точно знаю. Человек я не богатый, Гудвин. В денежном смысле похвастаться мне нечем. Приходится считаться с реальностью. Я дам вам $5000 наличными. Могу раздобыть эту сумму уже завтра, если только вы хорошенько подумаете и решите, что неверно ее поняли. Это ведь несложно. Вам не придется извиняться и брать свои слова назад. Просто скажите, что неправильно ее поняли». «Только не за 5 штук». «Но я...» Хофф взял паузу, чтобы подумать. «Сколько?» «Не за деньги. Они мне не нравятся, они скручиваются на уголках. Я могу выслушать ваши доводы, если мисс Ливси придет сейчас сюда или отправится со мной к мистеру Вульфу, чтобы произнести хоть одно слово правды, при условии, что это правдивое слово будет стоить хотя бы 10 центов. «Она сказала правду!» «Вам виднее». Самнер Хофф молчал. Медленно, постепенно его пальцы сложились в 2 кулака, но он явно не собирался бросаться на меня или причинять ущерб обстановке. Спустя какое-то время судорожно стиснутые в кулак пальцы вновь разжались. «Ради всего святого!» — взмолился он. «Вы что, не понимаете, чем это может закончиться? Не понимаете, какая опасность ей теперь грозит?» Он едва не скулил. «Сами знаете, что случилось с Нейлором. Вы хоть на минуту отдаете себе отчет в том, что ставите ее жизнь под угрозу? Это каким же бессердечным ублюдком надо быть?» Я подался вперед и похлопал его по колену. «Слушай-ка, дружочек», — медленно и отчетливо произнес я, — «на кону именно то, что ты думаешь. Ставки и впрямь высоки. Не нравится? Не играй!» Он так резко убрал колено в сторону, словно я размазывал по нему колонию бактерий, бочком сполз со стула и устремился прочь из моего кабинета. Теперь мне казалось, что услышанное и увиденное вполне оправдывает потерю монетки. Посему, проследив за Хофом, который прошествовал через общий зал к кабинету Хестер, я вышел и направился к телефонным будкам в углу стадиона. Я коротко перечислил Вульфу недавние события и спросил, не желает ли он выслушать подробности. Вульф заверил меня, что спешки нет, все это подождет до тех пор, пока я не вернусь домой, но тут же опроверг сам себя, задав множество вопросов. В отличие от меня, он явно считал, что мы добились чего-то ценного, но в итоге ослабил хватку. Возвращаясь по проходу, я поймал на себе взгляды всех, кто был в помещении. 3 сотни пишущих машинок временно прекратили трескотню. Дэна Эндрюс и тот смутился бы от такого внимания. Дойдя до двери своего кабинета, я постоял в задумчивости, но не из желания продлить удовольствие зрителям. Дверь оказалась закрыта. А я был уверен, что, уходя, оставил ее нараспашку. Я открыл ее, вошел и тут же снова прикрыл при виде стоявшей внутри Хестер Ливси. Я сделал шаг навстречу, она сделала 2, и ее правая рука вцепилась в мою левую. «Прошу вас!» — выдохнула она, подняв лицо. «О чем просите?» — сухо осведомился я. «Прошу, не поступайте так со мной». При этих словах она вцепилась в меня 2-й рукой. «Не надо! Пожалуйста!» Я сохранял неподвижность, не предлагая ее рукам задержаться, но и не намекая неловким жестом, будто меня беспокоит их прикосновение. Запрокинутое лицо Хестер было настолько близко, что меня поразила чернота зрачков. Этой близости она добивалась сама, а что устраивало ее, то устраивало и меня. «Я никак с вами не поступаю», — заметил я. «Мне кажется, вы чудесно поступаете. Вы распространяете обо мне лживые слухи. Вы беззастенчиво, злонамеренно лжете». «Конечно лгу», — кивнул я. Дыхание Хестер было сладким. «Вы не знакомы с Солом Пензером, не так ли?» «Что? Кто? Вы сейчас Сол Пензер, мой добрый друг и лучший сыщик во всем мире. Он видел вас с Нейлором в тот вечер. Значит, вы солгали. А ведь я настолько боготворю вас, что готов принять за образец и повторять каждый ваш шаг. Жить не смогу, если не буду подражать вам. Поэтому я тоже солгал». Пальцы ее разжались. Она отступила на шаг. «И мне сразу стало намного легче», — добавил я. «То есть вы признаете, что солгали?» — спросила она. «Перед вами? Ну, разумеется. Но больше не признаю ни перед кем. Наш первый маленький секрет только между нами. Если вы не настолько меня любите, чтобы иметь общие секреты, это поправимо. Мы можем поехать к Ниро Вульфу и признаться, что оба солгали, а потом рассказать ему всю правду. Так и сделаем?» Она тяжело дышала. «Все так же сладко, надо думать. Однако я стоял слишком далеко, чтобы чуять эту сладость». «Вы это серьезно?» — сказала она, утверждая, а не спрашивая. «Я всегда говорю исключительно серьезно. Давайте вместе поедем к мистеру Вульфу и покончим с этим». «Мне казалось, я считала, вы...» Она умолкла, голос готов был задрожать, но не позволили губы. «Вы ужасный человек. Я думала, вы отвратительны». Без всякой суеты она подошла к двери, открыла ее и вышла, не оглянувшись.